Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! За все, что я вижу в себе, во всех, во всем. Слава Богу! Что же вижу я в себе? Вижу грех, грех непрестанный. Вижу непрестанное нарушение святейших заповедей Бога, Создателя и Искупителя моего. И Бог мой видит грехи мои, видит их все, видит бесчисленность их. Когда я, человек, существо ограниченное, немощью подобное траве и цвету полевому, чище взгляну на грехи мои, то они наводят на меня ужас и количеством, и качеством своим. Каковы же они пред очами Бога, Всесвятого, Всесовершенного? И доселе долготерпеливо взирает Бог на мои преткновения. Доселе не предает меня пагубе, давно заслуженной и призываемой. Не расступается под мною земля, не поглощает преступника ее тяготящего. Небо не низвергает своего пламени, не попаляет им нарушителя велений небесных. Не выступают воды из своих хранилищ, не устремляются на грешника, грешащего явно пред всею тварью. Не похищают, не погребают его в глубинах темных пропастей. Ад удерживается. Не отдается ему жертва, которую он требует справедливо, на которую имеет неоспоримое право. Благоговейный со страхом смотрю на Бога, смотрящего на грехи мои, видящего их яснее, нежели как видит их совесть моя. Его чудное долготерпение приводит меня в удивление, в недоумение. Благодарю, славословлю эту непостижимую благость. Теряются во мне мысли, весь объемлюсь благодарением и славословием. Благодарение и славословие вполне обладают мною, налагают благоговейное молчание на ум и сердце. Чувствовать, мыслить, произносить языком могу только одно — слава Богу. Куда еще несешься, мысль моя? Смотри неуклонно на грехи мои, возбуждай во мне рыдание о них. Мне нужно очищение горьким плачем, омовение слезами непрерывающимися. Не внемлет, летит неудержимое, становится на необъятной высоте. Ее полет подобен бегу молнии, когда молния касается в одно мгновение двух оконечностей небосклона. И встала мысль на высоте духовного созерцания, откуда смотрит на необычайное, обширнейшее зрелище, на картину живописнейшую, поразительнейшую. Пред нею весь мир, все времена от сотворения до скончания мира, все события мира, и бывшие, и настоящие, и будущие. Пред нею судьбы каждого человека в многодробной их частности. Над временами, общественными событиями и частными судьбами зрится Бог, Творец всех тварей и беспредельный их владыка, все видящий, всем управляющий, всему предопределяющий свои цели, дающий свое назначение. Бог допускает человека быть зрителем своего управления. Но причины судеб, начало велений Божиих, ведомы единому Богу. Кто уразуме ум Господень, или кто советник ему бысть? Кто познал ум Господень, или кто был советником ему? Послание к римлянам, глава 11, стих 34. И то, что допускается человек быть зрителем Бога в его промысле, в его управлении тварью, в судьбах его, есть величайшее благо для человека, источающее для человека обильную душевную пользу. Зрение Творца и Господа всех видимых и невидимых созданий облекает зрителя силою вышеестественную. С этим зрением соединено признание неограниченной власти всемогущего царя твари над тварью. Власы главы нашей, Власы, столько ничтожные по немощному мнению человеков, и зачтены у этой неограниченной, всеобъемлющей премудрости и хранятся ею. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 30. Евангелие от Луки, глава 21, стих 18. Тем более без мановения ее не может совершиться никакого приключения, никакого переворота в жизни человеческой. Христианин, смотрящий неуклонно на промысл Божий, сохраняет среди лютейших злоключений постоянное мужество и непоколебимую твердость. Он говорит со святым псалмопевцем и пророком: «Предзрех Господа предо мною выну, яко одесную мене есть, да не подвижуся. Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь». 15 Псалом, стих 8. «Господь мне помощник, не убоюсь никаких бед, не предамся унынию, не погружусь в глубокое море печали. За все. Слава Богу!» Зрением промысла Божия внушается беспредельная покорность Богу. Окружат ли раба Божия отовсюду различные и многосплетенные скорби? Так утешает он свое уязвленное сердце. Все это видит Бог. Если б по причинам, ему, премудрому, известным, скорби были мне не полезны и не нужны, то он, всемогущий, отвратил бы их. Но он не отвращает их. Есть же его всесвятая воля на то, чтобы они угнетали меня. Драгоценна для меня эта воля, драгоценнее жизни. Лучше умереть созданию, нежели отвергнуть волю Создателя. В этой воле истинная жизнь. Кто умирает для исполнения воли Божией, тот вступает в большее развитие жизни. За все. Слава Богу! От зрения промысла Божия образуется в душе глубокая кротость и неизменная любовь к ближнему, которых никакие ветры взволновать, возмутить не могут. Для такой души нет оскорблений, нет обид, нет злодеяний. Вся тварь действует по повелению или попущению Творца. Тварь — только слепое орудие. В такой душе раздается голос смирения, обвиняющий ее в бесчисленных согрешениях, оправдывающий ближних как орудие правосудного промысла. Отрадно раздается этот голос среди страданий, приносит спокойствие, утешение. Он тихо вещает: «Я приемлю достойное по делам моим. Лучше мне пострадать в кратковременной жизни, нежели вечно страдать в вечных муках ада. Грехи мои не могут быть ненаказанными. Того требует правосудие Божие. В том, что они наказываются в краткой земной жизни, вижу неизреченное Божие милосердие. Слава Богу!» Зрение промысла Божия хранит, растит веру в Бога. Видящий невидимую всемогущую руку, правительницу мира, пребывает несмущенным при страшных бурях, метущих житейское море. Он верует, что быт гражданский, кормила церкви, судьбы каждого человека, держится всемогущую и премудрую десницею Бога. Смотря на свирепые волны, на грозные бури, на мрачные тучи, он удовлетворяет и умеряет себя мыслью, что совершающееся видит Бог. Человеку, слабому созданию, прилично тихая, смиренная покорность, одно благоговейное познание, созерцание судеб Божиих. Да направляется все по предначертанным ему путям, к определенным свыше целям. За все. Слава Богу! Предвидением божественного промысла не устаивают не только временные скорби, но и те, которые ожидают человека при вступлении его в вечность, за рубежом гроба. Их притупляет, уничтожает благодатное утешение, всегда нисходящее в душу, отрекшуюся от себя для покорности Богу. При самоотвержении, при преданности воле Божией, самая смерть не страшна. Верный раб Христов предает свою душу и вечную участь в руки Христа, предает с твердую верою во Христа, с надеждою непоколебимую на Его благость и силу. Когда душа разлучится с телом и дерзостно, нагло приступят к ней ангелы отверженные, она своим самоотвержением поразит, обратит в бегство ангелов мрачных и злобных. «Возьмите, возьмите меня», — мужественно скажет она им, «ввергните в бездну тьмы и пламени, ввергните в бездну ада, если есть на то воля Бога моего, если последовало от Него такое на меня определение. Легче лишиться сладостей рая, легче сносить пламень ада, нежели нарушить волю, определение великого Бога. Ему я отдалась и отдаюсь. Он, а не вы, судья моих немощей и согрешений. Вы и при безумном непокорстве вашем только исполнители его определений. Содрогнутся, придут в недоумение слуги миродержца, увидев самоотвержение мужественное, кроткую, полную преданность воле Божией. Отвергнув это блаженное повиновение, они сделались из ангелов светлых и благих темными и всезлобными демонами. Они отступят со стыдом, а душа невозбранно направит свое шествие туда, где ее сокровище — Бог. Преподобный Иоанн Карпофийский, глава 25, Добротолюбие, часть 4. Там будет она зреть лицом к лицу, зримого здесь верою в промысле его, и вечно возглашать: «Слава Богу! Слава Богу!» Могущественные слова. Во время скорбных обстоятельств, когда обступят окружать сердце помыслы сомнения, малодушия, неудовольствия, ропота, должно принудить себя к частому, неспешному, внимательному повторению слов: «Слава Богу!» Кто с простотою сердца поверит предлагаемому здесь совету и при встретившейся нужде испытает его самым делом, тот узрит чудную силу славословия Бога. Тот возрадуется о приобретении столь полезного нового знания, возрадуется о приобретении оружия против умысленных врагов, так сильного и удобного. От одного шума этих слов, произносимых при скоплении мрачных помыслов печали и уныния, от одного шума этих слов, произносимых с понуждением, как бы одними устами, как бы только на воздух, содрогаются, обращаются в бегство князи воздушные, развиваются, как прах от сильного ветра, все помышления мрачные, отступают тягость и скука от души, к ней приходят и в ней водворяются легкость, спокойствие, мир, утешение, радость. Слава Богу! Слава Богу! Торжественные слова! Слова провозглашения победы! Слова веселия для всех верных рабов Бога, страх и поражение для всех врагов Его, сокрушение оружия их. Это оружие — грех. Это оружие — плотский разум, падшая человеческая премудрость. Она возникла из падения, имеет начальную причину своею — грех. Отвержена Богом, постоянно враждует на Бога, постоянно отвергается Богом. К уязвленному скорбию напрасно соберутся все премудрые земли. Напрасно будут целить его врачевствами красноречия, философии. Тщетен труд самого недугующего, если он захочет распутать многоплетенную сеть скорби усилиями собственного разума. Очень часто, почти всегда, разум совершенно теряется в этой сети многосплетенной. Часто видит он себя опутанным, заключенным со всех сторон. Часто избавление, самое утешение кажутся уже невозможными. И гибнут многие под невыносимым гнетом лютой печали. Гибнут от смертной язвы, язвы скорбной, не нашедши на земле никакого средства, довольно сильного, чтобы уврачевать эту язву. Земная премудрость представала со всеми средствами своими. Все оказались бессильными, ничтожными. Пренебреги, возлюбленнейший брат, отверженную Богом. Отложи к стороне все оружие твоего разума. Прими оружие, которое подается тебе буйством проповеди Христовой. Премудрость человеческая насмешливо улыбнется, видя оружие, предлагаемое верою. Падший разум, по своему свойству вражды на Бога, не замедлит представить умнейшие возражения, полные образованного скептицизма и иронии. Не обрати на них, на отверженных Богом, на врагов Божиих, никакого внимания. В скорби твоей начни произносить от души, повторять вне всякого размышления слова «Слава Богу!». Увидишь знамение, увидишь чудо. Эти слова прогонят скорбь, призовут в сердце утешение, совершат то, чего не могли совершить разум разумных и премудрость премудрых земли. Посрамятся, посрамятся этот разум, эта премудрость. А ты, избавленный, исцеленный, верующий живою верою, доказанную тебе в тебе самом, будешь воссылать славу Богу. Слава Богу! Многие из угодников Божиих любили часто повторять эти слова. Они вкусили сокровенную в них силу. Святой Иоанн Златоустый, когда беседовал с духовными друзьями и братьями о каких-нибудь обстоятельствах, в особенности о скорбных, в основной камень, в основной догмат беседы всегда полагал слова «За все слава Богу». По привычке своей, сохраненной церковной историей для позднего потомства, он, ударяя вторым перстом правой руки по распростертой ладони левой, всегда начинал речь свою со слов «За все слава Богу». Братья, приучимся и мы к частому словословию Бога. Будем прибегать к этому оружию при скорбях наших. Непрестанным словословием Бога отразим, сотрем наших невидимых супостатов, особливо тех из них, которые стараются не изложить нас печалью, малодушием, ропотом, отчаянием. Будем очищать себя слезами, молитвою, чтением Священного Писания и Писаний Отеческих, чтоб соделаться зрителями промысла Божия, все видящего, всем владеющего, всем управляющего, все направляющего по неисследимым судьбам своим к целям, известным единому Богу. Соделавшись зрителями божественного управления, будем в благоговении, нерушимом сердечном мире, в полной покорности и твердой вере удивляться величию непостижимого Бога, воссылать Ему славу ныне и в век века. Достойно и праведно созданию непрестанно словословить Тебя, Бога Создателя, извлекшего нас в бытие из ничтожества, по единой, бесконечной, непостижимой Твоей благости, украсившего нас красотою, славою Твоего образа и подобия, введшего нас в блаженство и наслаждение рая, для которых окончание не было назначено. Чем воздали мы благодетелю? Что принесла в благодарность Создателю персть, оживленная им? Мы согласились с врагом Твоим, с ангелом, возмутившимся против Бога, с начальником зла. Мы вняли словам хулына благодетеля, Создателя нашего. Всесовершенную благость мы решились подозревать в зависти. Увы, какое омрачение! Увы, какое падение ума! С высоты богозрения и богословия мгновенно род наш в праотце нашем ниспадает в пропасть вечной смерти.